Глава 3. Халли Эрпи. «Халли!» Негромко донеслось в спину, но не в силах остановиться, я бежала вперед. «Да, веду себя глупо. Знаю, но ничего не могу поделать. И ведь прекрасно понимаю, сейчас не самое подходящее время затевать свары и показывать характер. Но...» Сумбур, что творился в душе, совершенно не поддавался логике, и это еще больше сбивало с толку. А в зверином обличии, по крайней мере, не приходилось бороться со слезами, подступившими к горлу удушливым комом. Но разреветься у лорда Элэна в глазах не могу. Не прощу себе подобную слабость. Уж пусть лучше решит, что у меня не все дома. Но ведь Райт и сам хорош. Вспомнилось сосредоточенное лицо оборотника, который, всматриваясь в густые заросли, с важным видом изрекал нелепые указания. Да он разговаривал со мной точно с неприспособленной глупышкой. Похоже, равняет с беспомощными курицами, которые шагу не могут ступить без указки. Я неслась вперед, инстинктивно избегая опасности, что скрывала чаще. Волчий нос улавливал и классифицировал десятки запахов, ухо сотни звуков, мгновенно анализируя, разделяя то и другое на опасные и неопасные. Несмотря на то, что растительность вокруг была непривычной и совершенно иной, чем в северных районах, инстинкты работали отлично. Пожалуй, только влажный воздух мешал дышать полной грудью, да чрезмерно густой тенелюбивый подлесок замедлял передвижение и таил ловушки. Шестое чувство позволяло вовремя заметить и обогнуть заросли кустарника с ядовитыми колючками. Запах тухлятины из-под корней однозначно намекал на то, что приближаться к красноватым, угрожающе торчащим во все стороны иглам не стоит. Ловчую сеть паука-плакальщика тоже миновала благополучно. Свет звезд проникал даже под многоярусный растительный полог, и восьминогого охотника выдал блеск 4 пар глаз, проводивших меня как будто с тоской. Хорошо, что эти членистоногие живут и охотятся поодиночке. Впрочем, одна-две особи не слишком опасны для человека или зверя, несмотря на внушительные размеры. Но вот прилипнуть к прочной, измазанной клейким секретом паутине — то еще удовольствие. Запутаться можно конкретно. И если неудачника не сожрут, то покусают точно. Зачастую поблизости дежурят целые стаи маленьких ночных хищников-симбионтов. К слову, в чаще редко бывает темно по-настоящему. Хватает источников вроде светящегося мха, ночных мотыльков, цветов или грибов. Да и волчье зрение помогает, так что ночь передвижению не слишком препятствовала. Вскоре гладкие стволы расступились, но я далеко не сразу осознала, что остановилась прямо в центре небольшой поляны, а следующий шаг никак не удается сделать. Лапы будто приросли к земле. Вместе с тем и разум точно влип в паутину. Тупое безразличие неумолимо овладевало мною, призывая лечь и ни о чем не думать. «Что за...» Стоило попытаться стряхнуть уже знакомое отвратительное ощущение, начать сопротивляться, как воздействие лишь усилилось. Я норовила плюхнуться брюхом на землю, вопреки голосу благоразумия. Охватил страх. «Это так же, как и тогда. Снова кто-то берет меня под контроль». Ужасное чувство паники точно отнимают сокровенное. Грозно зарычав, оскалилась и встала, превозмогая боль в мышцах. «Ах ты!» Грязно выругавшись из зарослей, показался невидимый ранее человек. Я совершенно не почуяла того мига, как он появился. Лицо, как водится у культистов, скрывала маска. У этого она была с бараньими рогами, витыми и тяжелыми. Не помню, видела ли его в лагере раньше, но он определенно маг крови. Сколько же их у культистов? Хотя какая разница, если одного хватит, чтобы меня сломать? Звериные инстинкты вопили об опасности. Беги или убей. Я же не могла сдвинуться с места. Всего-то и осталось пугать угрожающим рыком, скалиться пострашнее и не подать виду, что внутренняя волчица в ужасе. Сохранить остатки разума помогала только человеческая сущность. И все же удалось сделать шаг вперед. Фанатик растянул губы в напряженной улыбке. Звериные глаза отстраненно зафиксировали, как из-под маски на землю упала капля. Уши уловили едва слышный звук падения, Нос определил. Пот. Значит, не зря борюсь. Ему тоже нелегко приходится. Открытие подбодрило и придало сил. Надо только понять, как именно сопротивляться. У меня есть шансы. Похоже, мысль оказалась верной. Мне даже удалось сделать шаг, но лапы внезапно отказали, вынуждая шлепнуться животом оземь. Острая боль едва не разорвала голову, но отпустила прежде, чем я успела отключиться. Тому причиной, несомненно, стал лорд Эле. Оборотник бесшумным вихрем вырвался из кустов и мгновенно свернул рогатому голову. Деловито оттащив в сторонку, спрятал труп в зарослях цветущей акации, а затем подошел ко мне. Все это время я не могла заставить себя подняться. Видимо, сказались последствия грубого воздействия. Кое-как сконцентрировавшись, направила все силы на восстановление повреждений. Начала с головы. В череп точно кипятка налили. Микротравмы поддались на удивление легко, да и энергии вокруг оказалось в достатке. Растения тут, на юге, небывало отзывчивые. Они щедро, почти что радостно делились накопленным. К тому моменту, как Райт приблизился, уже сумела подняться. Серые глаза обеспокоенно осматривали местность и лишь раз коротко глянули в мою сторону. «Оставаться в волчьем обличии сейчас слишком опасно. Так им легче взять нас под контроль». Я вернула себе человеческий облик, слишком поздно сообразив, что остатки хламиды, в которую меня вырядили культисты, валяются где-то в лесу. «Сможешь идти?» — спросил лорд Эле и, поспешно стащив с себя футболку, одним ловким движением натянул ее на меня. Пробормотал под нос. «Ну вот теперь и я смогу, наверное». Покраснев как рак, просунула руки в рукава и оправила край футболки. К счастью, длины хватило, чтобы прикрыть пятую точку. Подняла взор, но не в силах выдержать пристальный взгляд серых глаз и, испугавшись эмоций, что они излучали, снова уткнулась в землю. «Идем». Райт осторожно взял меня за руку и потянул, но не так, как тогда, а будто уговаривая, убеждая, что я согласна. После короткой, но весьма поучительной встречи с магом крови спорить и доказывать свою самостоятельность как-то сразу расхотелось, но слова благодарности все равно не шли с языка, застревая в комке, что, кажется, навечно поселился в горле. Ладно, будет еще подходящий момент для извинений. Ступали бесшумно, привычные передвигаться по лесу. Тяжелые ботинки лорда Эле совсем не мешали ему быть легким, словно тень. В какой-то момент я даже расслабилась, перестав следить за дорогой. Идти босиком по лесу было не слишком удобно. Приходилось внимательно смотреть, куда поставить ногу. Может, стоило снять обувь с того культиста? Нет. Я хорошо разглядела огромные ступни, когда Райт волочил тело. Вряд ли смогу так же бесшумно и быстро двигаться в обуви, которая настолько велика для меня. От созерцания осторожно, но уверенно переступающих мужских ног перешла к тому, что повыше. Туда, где многочисленные карманы штанов цвета хаки переходили в широкий прочный ремень. Вот даже странно. У меня все, что было, отняли, а у него остался полный комплект. Где, спрашивается, справедливость? Свободная рука, та, что не покоилась в сильных пальцах лорда Эле, огладили мягкую ткань футболки. Она еще хранила тепло и запах мужского тела, и ноздри против воли затрепетали, жадно втягивая воздух, пока я украдкой продолжала любоваться обнаженным крепким торсом. А главное, волчица молчит, точно пришибленная, так что на нее не свалишь. «Ничего звериного, все мысли мои собственные». «Великая мать, почему так не к месту?» «Тссс!» Райт резко остановился и сжал мою руку. «Слышишь?» Но я и сама уже остановилась, нехотя убирая руку из теплой ладони. В такой момент для обоих важна свобода действий. А опасность была. Да еще какая! Преследователи возникли точно из ниоткуда. Миг назад их присутствие совершенно не ощущалось, зато теперь стало ясно. За нами отправился весь лагерь, так их было много. С людьми шли и контролируемые ими звери, готовые наброситься по команде погонщиков. Как им такое удалось? Как сумели подобраться к нам, оборотникам, незаметно? Не иначе снова какая-то хитрость. Хали. Ухо обожгло горячее дыхание, заставив вздрогнуть. «Только не перекидывайся», — торопясь зашептал Райт. «Я видел в человеческом облике, им с тобой сложнее справиться». Не сговариваясь, сорвались с места. Бежали туда, где инстинктивно ощущался просвет в неумолимо смыкающемся кольце. Преследователи не отставали и больше не скрывались. Угрозы, ругань, требования сдаться неслись в спину сплошным потоком. «Остановитесь, не то хуже будет!» «Хали, вернись, и мы пощадим твоего дружка!» «Угу», — на бегу выдохнул Райт, одной только интонацией выразив всю степень доверия к подобным обещаниям, весьма невысокую. «И не собиралась», — буркнула с упреком, глянув на него. «Не бежали. Летели бок о бок, что есть сил, не замечая препятствий, уже совершенно не задумываясь о том, чтобы скрываться. Важнее было просто разорвать дистанцию между нами и теми, кто загонял нас точно зверей. Как назло, местность пошла неровная, каменистая. Теперь каждый шаг таил двойную опасность. И, кажется, мое везение закончилось. Босая нога поскользнулась на густом мхе, скрывавшем выступающий из земли валун, как раз в момент, когда собиралась оттолкнуться и перепрыгнуть небольшой овражек. Райт подхватил под локоть вовремя. Пролетев метра полтора, приземлились на другой стороне и, не останавливаясь, рванули дальше. «Сюда!» — потянула лорда Элэ за руку, меняя траекторию. Как-то слишком самонадеянно он чесал прямо к густым зарослям лавры вишни, а ведь прекрасно видно, что плотные листочки усеяны подозрительными темными пятнами. Тут же обоняние коснулся нехарактерный запах миндаля, подтверждая мою правоту. «Растения заражены!» Тихо ругнувшись, Райт не стал противиться и последовал за мной. «Вот не поняла, это он из-за собственной невнимательности или из-за моей бесцеремонности? Неважно. Главное, уберегла нас от ожогов и отравления, и так у нас слишком много открытых участков тела для безопасного путешествия почаще». Покосилась на оборотника, который как-то слишком уж шумно втягивал ноздрями воздух. Показалось, или он утомился? Заметив мой взгляд, лорд Элэ нахмурился. «Смотри лучше под ноги, не отставай». С разбега он шлепнулся на землю, щучкой нырнув в длинный узкий просвет, обнаружившийся в зарослях можжевельника. Здесь вниз уводила звериная тропа. Успев узреть, как он катится вниз, будто с горки, перекинулась в последний момент. Не бороздить же голым задом каменистую землю. Очутившись по ту сторону, мгновенно вернула себе человеческое обличие, и возмущение, мелькнувшее было во взгляде оборотника, угасло, стоило ему поймать мой укоризненный взгляд. «Не подумал, прости». Лорд Элэ указал глазами на скудный наряд, в который я была им же самим облачена, а в следующий миг стремительно шагнул навстречу. Обнял левой рукой за талию и, продолжая движение, отшвырнул меня в сторону. Одновременно другой рукой попытался остановить горного леопарда. Тяжелая туша опрокинула его навзничь. Брызнула алая кровь, когда острые клыки вспороли плоть. Пятнистая кошка тут же обмякла, сраженная мощным ментальным ударом. Но досадной заминки хватило, чтобы свести на нет все наше преимущество. Погонщики спустили контролируемых ими зверей, и первый уже нас настиг. Все же животные вольготнее чувствуют себя в чаще, чем люди, и даже чем оборотники. Навалившись скопом, они, если не разорвут сразу, то точно сумеют задержать до подхода погонщиков, так что нужно пошевеливаться. Собрав волю в кулак, побежали дальше. Мелькали поросшие мхами стволы деревьев, то и дело преграждал путь колючий кустарник. Под ногами хрустело каменное крошево, больно впиваясь в соднящие стопы, а я изо всех сил старалась не замечать неудобств, сосредоточившись на том, чтобы двигаться как можно быстрее. Теперь я бежала впереди. Райт, ругаясь сквозь зубы, подотстал, пытаясь на ходу подлечить рану, но у него это слабо получалось. Кровь продолжала сочиться, алые капли падали на землю, оставляя яркий след. Плохо. Мало того, что запах гарантированно привлечет охотников, так еще есть опасность подхватить самого обычного волосяного червя. Тонкое, что волосок беспозвоночное, попадая в рану, проникает в тело и выделяет токсин. Это приводит к гибели, если вовремя не обратиться к врачевателям. Бррр, лучше уж встретиться с хищником. Местность ощутимо пошла вниз, образуя узкую тропу между непроходимыми зарослями колючего можжевельника справа и отвесной скалой, что вырастала по левую руку. Густой, смолистый, с дымком запах проникал в ноздри, обволакивая нутро и забивая все остальные напрочь. Вдруг инстинкты завопили об опасности. Я резко остановилась. И вовремя. На выступе, что нависал прямо над тем местом, где мы должны были пройти, готовился к прыжку еще один горный леопард. Не раздумывая, оглушило животное ментальным ударом чуть раньше, чем то успело напасть. Зверь расположился далеко от края, чтобы не свалиться вниз, и я порадовалась, что смогла сохранить ему жизнь. «Прости, кошак. Очнешься злым, зато свободным от пут чужой воли». Заросли отступили в сторону, выпуская на простор. Теперь можно было выбирать, куда двигаться дальше. Повернулась к лорду Элле. Тот прижался к скале в нескольких метрах позади и, пытаясь отдышаться, согнулся пополам. Приближаясь, украдкой осмотрела его раны. Царапины, оставленные когтями на спине, больше не кровоточили, а вот рана на руке выглядела плохо. Если в ближайшее время не доберемся до врачевателя, останется шрам. Зажмурив глаза, как следует принюхалась, пытаясь вычленить нужный мне запах влаги. «Есть!» «Здесь неподалеку должен быть ручей или озерцо. Идем. Убедившись, что я права, лорд Элле тепло улыбнулся. «Молодец!» Передышка пошла нам на пользу. Райт уверенно зашагал в сторону от скалы, огибая заросли можжевельника, а в скорости мы вновь вышли на звериную тропу. Похоже, она вела к водопою. Следы стали разнообразней, и отпечатки лап перемежались с отпечатками острых копыт. Свернув по ней, в скорости услышали вдалеке журчание. От навалившейся усталости двигались медленно, к тому же приходилось внимательнее высматривать опасность. И не зря. Пока добрались до ручья, по пути вырубили еще трех леопардов, а у самой воды нас поджидала стая волков. К счастью, энергии на ментальные удары, пусть и не столь сильные, пока хватало, и потерявшие связь с погонщиками животные, ошалев, передрались между собой. Гвалт поднялся, невообразимый. Звуки разносились далеко, теперь вряд ли остались сомнения, где именно нас стоит искать. «В следующий раз попытаюсь перехватить контроль». Райт пожал плечами, а затем кивнул, соглашаясь. «Нам просто повезло». И правда, мощный ментальный удар требовал хорошей подготовки, а волков было многовато, и все как один матерые. Оставшись без контроля, они вполне могли наброситься и на нас. Осторожно, чтобы не привлекать внимания, мы ретировались. Подойти к воде снова рискнули только тогда, когда дерущиеся звери скрылись из виду. Вода в кристально чистом ручье, берущем начало где-то в высокогорье, была до жути холодной, но я пила и не могла остановиться. Утолив жажду, освежила лицо. Дождавшись, пока и Райт напьется, осторожно коснулась его плеча. «Надо бы промыть». Оборотник резко вскинул голову, ответив таким взглядом, что я внезапно для самой себя стушевалась. Пискнув «Я сейчас!», срочно ретировалась, неуклюже пряча обуявшую трусость за бурной деятельностью. Было и что-то еще, что я не могла себе объяснить. «Так-так-так, что это такое? Стоп! Отставить странности и глупости». Усилием воли привела мысли в порядок. Нужно в первую очередь думать о насущном и как можно скорее обеззаразить рану. А для этого нам подойдет, принялась осматриваться. Желтые звездочки арники обнаружились почти сразу. О! Бросилась к живописной россыпи цветов, усеявшей берег. Хотя травка еще не вошла в силу, да и не сезон сейчас для сбора, все же это лучше, чем ничего. Сыпанув в рот целую горсть бутонов, принялась жевать, морщась от неприятного вкуса, и поспешила назад. Райт уже успел промыть рану и теперь внимательно ее осматривал. «Дай-ка!» Ухватив лорда Элле за запястье, бесцеремонно приложила получившуюся кашицу к поврежденному месту. Какое-никакое, а все-таки лекарство и антисептик. «Гадость!» — скривился оборотник и прикрыл глаза. Не удержавшись, воспользовалась этим моментом, чтобы сплюнуть в сторону горькую слюну. Да уж, вряд ли Райт привык к таким варварским методам, имея возможность посещать императорского лекаря. Я все еще не отняла руки, которая прижимала кашицу к ране. Грех было не влить немного энергии жизни, как нас учили на уроках первой помощи. Затем ловко перевязала рану широким и длинным листом осоки реликта, в изобилии росшей по берегу. Ну вот, продемонстрировала, что по врачеванию у меня высший балл не просто так. «Готово!» — выпустила жертву. Райт усмехнулся и покрутил рукой, проверяя повязку. «Спасибо, пора уходить. И так сильно задержались». Согласно кивнув, предложила. «Лучше двигаться по воде. Собьем со следа хотя бы животных». Поежившись, глянула на прозрачные струи, перекатывающиеся на круглых скользких галышах. «Есть у меня некоторые сомнения», — задумчиво протянул Райт. «Если культисты знают местность, подобное ухищрение нам мало поможет. Достаточно, чтобы среди этого отребья нашелся один единственный толковый следопыт». С одной стороны, меня так и подмывало согласиться на любой вариант, отличный от того, что сама предложила. Уж больно не хотелось лезть босиком в ледяную воду, но с другой... «А ты что думаешь?» Вместо ответа лорд Элэ прищурился, уставившись куда-то мне за спину. Обернувшись, увидела крадущегося горного льва, что подбирался к нам с подветренной стороны. Тяжелые лапы грациозно переступали. Ни один камушек не шелохнулся, выдавая присутствие зверя, пока тот неумолимо сокращал расстояние до жертв. Неверный свет ночной чащи струился по песочно-желтой шерсти. Глаза смотрели холодно и расчетливо, отражая в темноте расширенных зрачков смерть. Несмотря ни на что, замерла, залюбовалась красотой и величественностью истинного хищника. «Хал!» — хотел было позвать Райт, но осекся, среагировав на поднятый указательный палец. Я уже неспешно шла навстречу львице, копируя ее мягкую поступь. Не отводя глаз, не пряча рук, не моргая. Потянулась сознанием и тут же нащупала грубые ментальные путы, что причиняли боль, стоило проявить своеволие. Вот как, оказывается, действуют погонщики. Медленно вдохнула и выдохнула, приступая к работе. Львица, рыкнув, мотнула головой и замерла. Невероятно, но животное излучало надежду. Одновременно я узнала о двух напуганных голодных крохах, что ждут, не дождутся свою маму с добычей. От идеи перехватить контроль и направить зверя против врагов отказалась. Не могу я так поступить с бедолагой, которой не повезло оказаться ни в том месте и не в то время. Ни с ней, ни с кем-то еще. Со всей осторожностью, на которую только была способна, освободила львицу, стараясь не причинить ей более вреда. И, кажется, мне удалось. «Райт, получилось!» Проводила взглядом скрывшийся в зарослях хвост, украдкой смахнув набежавшие слезы, и повернулась к лорду Элэ. «Не стала ее подчинять?» Не в силах внятно изъясняться из-за обуявших эмоций, лишь покрутила головой. «Ладно, понял меня по-своему лорд Элэ. Думаю, идея с ручьем вполне годится. А там посмотрим». Я почти решилась ступить в ледяную воду. Даже живот свело от предвкушения, как вдруг меня подхватили на руки, не дав коснуться поверхности даже пальцем. «Нет, вода холодная, а ты босиком. Снова все вокруг соплями затопишь». «Когда это я...» «Тссс, веди себя смирно». Перебил меня Райт и, легонько подбросив, перехватил поудобнее. «Держись крепче. Не то уроню». «Я же легкая, слабак», — подколола я. Однако с затаённой радостью исполнила просьбу, прижавшись щекой к теплой груди и обвив руками могучую шею оборотника. «Великая мать! Разве бывает так хорошо только от возможности касаться того, кто не безразличен?» «Ага, другое дело», — одобрил тот и, глянув на меня сверху, улыбнулся как-то по-особенному светло, но тут же все испортил. «Имею в виду, если понадобится освободить руки, я тебя брошу». Он угрожающе подкинул меня, будто собираясь исполнить задуманное, и тут же, противореча собственным словам, крепко прижал, на корню задавив слабую попытку вырваться. Замерла, прислушиваясь к новым ощущениям. «Нет. Меня не первый раз брал на руки парень. Но сейчас это было совершенно иначе. По-особенному. До мурашек и щемящего где-то внутри удовольствия. Даже моя волчица воспрянула и встряхнулась, приводя в порядок шерстку. После всего случившегося хотелось прижаться к Райду крепче, раствориться в тепле обнаженного тела, забыть о культистах, о погоне, о том, что мы в чаще, о его раненой руке. «Рука! Милорд Райт, довольно рисоваться!» — зашептала угрожающе. «Поставь меня немедленно!» «Я не рисуюсь, студентка Эрпи», — дразня ответил в тон оборотник. «Тут кроме холодной воды еще и камни, такие острые, что через подушву чувствую, а ты босиком. Смотри вокруг и не отвлекай по пустякам. Если поскользнусь, обоим не поздоровится». Изловчившись, глянула через плечо вниз. Прочные непромокаемые ботинки ступали споро, но осторожно, проверяя надежность каждого камня. Округлые галыши с завидной частотой перемежались крупными осколками скальной породы, острые грани которых резко выделялись в неверном свете. Пройдет еще много времени, прежде чем их сгладит, отшлифует течение. «Как скажешь», — согласилась я. Стараясь не слишком забываться, сосредоточилась, направив все внимание на то, чтобы не проворонить опасность. Так прошло навскидку около получаса или немногим больше. Ручей становился все шире, постепенно превращаясь в речушку, а журчание усиливалось. Шум не только заглушал наши шаги и дыхание, но и мешал слышать происходящее вокруг. Я так никого и не приметила, но значит ли это, что наш план сбить погоню с толка удался? «Все, дальше, пожалуй, пойдем вдоль берега». Райт широко шагнул, выбираясь из воды. Пошатнулся, неловко наступив на очередной галыш, но удержался на ногах. «Поставь меня, наконец, ты устал». «Конечно, устал», — согласился со мной оборотник. «Культисты тебя вон как раскормили. Помнится, когда ловил во время ночного полета, и то полегче была. Такая, как сейчас, раздавила бы в лепешку». «Я даже дар речи потеряла. Это что, лорд Элэ шутить изволит?» Отчего-то намек на лишний вес оказался настолько же обидным, насколько неожиданным. «Нет, ну, бюст у меня действительно великоват для моего телосложения, да и бедра тоже. Ну вот, впервые в жизни чувствую себя толстой». «Придурок! И что только они все в тебе находят?» Хмыкнув, Райт изогнул бровь. Толкнув лорда Хама в грудь, вывернулась из его рук и отскочила подальше, гневно сопя, и тут же испугалась своих слов и поступка. В конце концов, между нами такая социальная пропасть, что подобное поведение может быть расценено как недопустимое. Да и вообще, отпрыск славного рода Элэ здесь из-за меня, рискует жизнью и к тому же ранен. Великая мать! Да, поздновато я об этом вспомнила. Наверное, стоит извиниться и надеяться, все, что было в чаще, останется в чаще. Ну уже, Хали! Он просто тебя подколол, это нормально. Парни, даже великовозрастные, любят идиотские шутки. Осознав, что приняла все близко к сердцу, пыталась себя уговорить, но слова извинения так и не шли. «Хали, да ладно тебе, я ведь пошутил». Райт подошел и остановился рядом. Потянулся рукой, желая коснуться моей щеки. Я увернулась раньше, чем сама осознала, но тут же затравленно посмотрела на него. Райт поймал этот взгляд, и, что удивительно, в его серых глазах больше не было веселья. Скорее, тревога и, как мне показалось, затаённая горечь. Видимо, неприятно удивило подобной незаслуженной грубостью после всего, что он сделал. Может, даже окончательно разочаровало, но, чтобы позорно не разреветься от нахлынувших эмоций, предпочла побег. Трусливо топала вглубь чаще, шмыгая носом и впиваясь ногтями в ладошки. «Нет уж. Вот вернусь домой, запрусь в спальне, тогда и наплачусь в подушку, чтобы никто не видел. Но только не здесь, не при нем». «Хали, постой!» — окликнул Райт. «Прости, неудачно пошутил, но, согласись, сейчас не время для пустых обид. Давай забудем или обсудим после, если захочешь». «Да, все верно. Лучше после. Сейчас и слова не выдавлю, сколько ни старайся». Остановилась, не забывая осматриваться и продолжая впиваться ногтями в ладони, чтобы отогнать подступившую истерику. Весь правый берег реки заливал бледный сиреневый свет, сменивший привычный глазу зеленовато-желтый. С раскидистых ветвей щедрыми гроздями свисала вистерия, похожая на виноградные грозди, у которых вместо ягод цветы. Убранство получилось столь богатым, что толком было неясно, какие именно деревья Лиана облюбовала. Видеть подобное мне доводилось только в оранжерее Академии, но там просто живописная композиция, а здесь заросли. От представшего взору великолепия даже обида отошла на задний план, уступив место искреннему восторгу. «Правда красиво?» Лорд Элэ остановился рядом, и я, не желая вспоминать размолвки, кивнула. Мы углубились в сказочной красоты лес, удаляясь от реки. Я без устали восхищалась пейзажем, вдыхая сладковатый аромат цветов, отдаленно напоминающий акацию, только тоньше и благороднее, что ли. Стараясь не слишком расслабляться, судорожно пыталась вспомнить, какие опасности могут таить подобные места, но ничего особенного на ум так и не пришло. Здесь не мудрено наткнуться на крупного хищника, как и в любом месте чаще. Или могли обустроить гнездовье пауки-сонники. А вот ядовитые мхи рядом с вистерией не растут. Приятный запах, как ни странно, отпугивает ядовитых насекомых, привлекая лишь ос или пчел. Поднявшись на цыпочки, попыталась дотянуться до одной из цветочных гроздей. Эх, высоковато. Чтобы сорвать хоть один цветок, придется подпрыгивать. Уж больно хотелось рассмотреть это чудо поближе. «Эй!» — тихонько привлек внимание шедший чуть впереди Райт и махнул рукой, подзывая. Лорд Элэ улыбнулся и протянул руку, легко достав до ветки, которую облюбовали сразу несколько пышных созвездий вистерии. «Хорошо быть высоким», — пробурчала я, лишь в последний момент почуяв подвох. Но отскочить в сторону уже не успела. Райт выпустил ветку, и та, спружинив, осыпала все вокруг нежно-сиреневыми мелкими цветами. Кажется, Райт и сам не ожидал, какой эффект это произведет. Снегопад из мерцающих в воздухе серебристых блесток пыльцы окутал нас плотным облаком, плавно оседая на плечах, волосах и ресницах. Оборотник несколько мгновений пристально смотрел на меня из-под лобби, а затем без усилия поднял и поставил на ствол поваленного дерева, возле которого мы расположились. «Хали, ты самая красивая. Не смей в этом сомневаться. Никогда». Теперь уже я глядела на лорда Элэ сверху вниз, и лишь от одного выражения его лица сердце то замирало, то принималось колотиться, как безумное. Не поняла, кто начал первым, но от романтичного очарования волшебного места, тонкого запаха цветов и невероятно ласковых губ Райда голова шла кругом, вынуждая вцепиться пальцами в крепкие плечи. Позабыв об опасностях и обидах, отдалась моменту, как никогда раньше наслаждаясь жизнью. Райт Элэ. Мерцающие серебром блестки придавали облику любимой волшебства, превратив в лесную деву из сказок. Неровно оборванная по краю, перепачканная травой и землей, моя же футболка соблазнительно приоткрывала стройные ножки. Растрепавшиеся во время бега волосы сияли в неверном ночном свете чаще, но еще ярче засияли ее глаза после сказанных мной слов. Я не кривил душой, а сказал только то, что действительно думаю. «Халли. Бесхитростное создание, наивное и чистое по сравнению с вереницей крошек и малышек, искушенных в любовных интригах. Она выделялась среди прочих своей первозданной свежестью, будто побег чертополоха среди розовых кустов. Я смотрел и не мог насмотреться, впитывая всеми фибрами образ пары, определенной мне великой матерью. И это я еще недавно считал ограничением, ущемлением личной свободы. Теперь уверен, что пронесу его сквозь годы в своем сердце, благодаря богиню за подарок. Но было и кое-что еще. Всеми силами старался не подать виду, что засек два силуэта чуть поодаль, позади Халли. Не допустить даже мысли об этом, чтобы не спугнуть. Пусть считают. Озабоченный оборотник настолько увлечен интрижкой, что ничего вокруг не замечает. Нежданных гостей выдала пыльца, осевшая на странной маскировке, которая делала их доселе невидимыми. Пыльца едва заметно обрисовала контуры плеч, сгибов локтей, головы. Возможно, сохрани посторонняя неподвижность, и совершенно слились бы с лесом, но натренированный глаз невольно зацепился за искажение пространства. Если это не эфемерные лесные духи, о которых рассказывают в детских сказках, то культисты сменили тактику. Похоже, в их арсенале имеются весьма интересные игрушки, вроде экспериментальных разработок сияющих. Что это, если не засекреченные невидимки 2? А я думал, их еще только тестируют в одной из наших тайных артефакторских лабораторий. Очень плохо. Хали сама меня поцеловала. И я ответил, крепче обнимая любимую. Прижимая к себе, поощряя, но не перехватывая инициативу. И правда, при иных обстоятельствах романтичнее места для поцелуя не найти, но сейчас приходилось только делать вид, что целиком и полностью поглощен любимой. Будто невзначай я занял такое положение, чтобы тайком наблюдать за культистами и следить за происходящим. Едва видимые силуэты переминались на месте, не решаясь напасть. Похоже, их и правда только двое. Мне даже показалось, преследователи повернулись друг к другу, и один едва заметно кивнул. Нужно действовать на опережение, усыпить их бдительность и нейтрализовать как можно быстрее. Я погладил едва прикрытую моей футболкой кругленькую точно орешек попку, оголяя ту еще сильнее, вроде этого и добивался. Но глухое раздражение зародилось внутри от понимания, что эти невидимые гады на нее пялятся. Почувствовав напряжение, Хали прервала поцелуй, смутившись, убрала руки, обвивавшие мою шею, и спрыгнула на землю. Я украдкой покосился на наблюдателей. Пыльца почти осыпалась, и я едва видел их. Нужно спешить. «Знаешь, что мне это напомнило?» — начал я, невзначай перемещаясь ближе к отступившей Хали и к преследователям. «Первую ночь». «Первую ночь?» Повторив за мной пикантное название события, которым каждый год радует студентов Академия, любимая стушевалась еще больше. Даже приостановилась, точно не зная, чего от меня ожидать. «Ага», — кивнул я и, будто заигрываю, снова дернул цветочные грозди вестерии. Сразу несколько, чтобы облако пыльцы стало погуще. Хали чихнула, а я с удовлетворением отметил, как проявились, обретая относительную видимость, силуэты наших гостей. Культисты все еще мялись на прежнем месте, но моя волчица стояла спиной и их не видела. Не мудрено. Подготовились они как следует, ни запахов, ни ментального отклика. Даже об этом позаботились. И не шумели совсем. Дыхание не слышно. Опытные. Наверное, давно за нами идут. Хорошо, хоть среди них нет ни одного мага крови. Уверен в этом процентов на 90. В том, что к Хамле уже известно, где мы, сомнений тоже нет. Надо убираться скорее. Первая ночь — своего рода посвящение для первокурсников. Миграция бабочек всегда впечатляет. Но эти предсказания... Хали покрутила кистью в воздухе, припоминая одно из поверий Академии. И процитировала менторским тоном, явно копируя кого-то из преподавателей. «Иногда бабочки кого-нибудь выбирают и осыпают волшебной пыльцой с крыльев. Серебряные пророчат взаимную любовь, красные — власть, желтые — успех в карьере, синие — разрешение какой-то серьезной проблемы, а зеленые — долгую жизнь и увеличение магического потенциала». Она некоторое время серьезно смотрела на меня, а потом усмехнулась. «Ты что, и правда веришь в этот бред?» Неожиданно сварливый тон, которым она выдала последнюю фразу, заставил меня прыснуть. Я сделала новый шаг в сторону незваных гостей, обходя мою волчицу. Отрезая ее от них, одновременно закрыл с собой обзор и для Хали. «Верю». «Неожиданно». Она явно сдержалась, чтобы не ляпнуть что-то, по ее мнению, для меня обидное. Красивая легенда, но и только. И я так думал до поры. Но лично знаю пару, у которой почти не было шансов. Теперь они вместе. Постой! В глазах любимой зажглось понимание. Ты хочешь сказать... Да-да, Вердерион Наранг и Ильяра Ярант. Они самые. Я принялся беспорядочно дергать ветки здесь и там, подняв в воздух тучу пыльцы. Пришлось даже зажмуриться и затаить дыхание. Силуэты снова проявились. Фанатики постарались аккуратно выбраться за пределы серебристого облака. Наверное, заметили свою ошибку. Жаль. Значит, у меня больше нет времени на раздумья. Главное — убрать подальше отсюда Халли. Неизвестно, какие еще у них в рукаве козыри. После невидимки уже и не знаю, чего еще ждать. «Ты иди потихоньку, я догоню». Сказал, как ни в чем не бывало, и тут же понял. Не аргумент. «Зачем?» Она даже не подумала выполнить просьбу, уставившись на меня с подозрением. Пожав плечами, потянулся к ширинке. «Не знал, что ты из этих, которые посмотреть любят. Но для тебя я и на это готов. Наслаждайся». Покраснев, точно ошпаренная, моя волчица отвернулась и быстро зашагала прочь. «Вот и отличненько». Чтобы не разочаровывать тайных зрителей, продолжил возиться ширинкой, когда понял. Один направился за Халли, а второй остался рядом со мной. Ну что ж, разделив врага, с одним можно расправиться быстрее. «Эй, детка, классная задница!» Как и надеялся, сработало. Наблюдавший за мной фанатик повернулся волчице вслед. Я успел скользнуть за ближайший ствол дерева. Упустивший меня из виду культист-невидимка заметался, пытаясь понять, куда пропал объект. «Ага, он не может учуять меня на расстоянии, а значит, обычный человек. По крайней мере, шейные позвонки у него хрустнули, как у обычного». Запомнив место, где оставил труп, бросился за Халли. Она не успела отойти слишком далеко. Убить второго фанатика оказалось не сложнее, чем первого. Некоторое время я осматривался, прислушиваясь и принюхиваясь, но больше никого не заметил. «Что? Кто это?» Халли, зябко обхватив себя за плечи, испуганным зверьком оглядывалась по сторонам. «Все те же. Я принялся обыскивать тело. Нужно забрать все полезное, что у них есть». «У них?» «Их было двое, кажется». «Почему мне ничего не сказал?» «Зачем? Ты могла невольно нас выдать». Глаза любимой сузились, но она промолчала, признавая мою правоту. Обыск трупа не особо нас обогатил. У культиста ничего при себе не было, не считая тонкого металлического ошейника артефакта с вставками из округлых голубых камней. Совсем. Мы поспешили к первому. «И этот голый! Гадость!» — скривилась моя волчица, не в силах сразу отвести глаза от тела. «Эта штука и есть невидимка 2?» Она указала на точно такой же ошейник. Кивнув, отдал ей тот, что был в руках, и принялся снимать второй. Халли присела рядом, всматриваясь в лицо мертвеца. «Они оба не Лаэно. Может, у нас получится использовать эти штуки?» «Ты готова снова остаться без одежды?» «Я — да, а ты?» — парировала Халли. Впрочем, мысль была здравая. Мы отошли подальше и принялись изучать трофеи, но как ни крутили ошейники, так и не поняли, как их включить. Халли ради такого дела даже спряталась за дерево и, сняв футболку, напялила один на шею, чтобы на себе проверить, но ничего не вышло. Меня же смутил один из 6 камней. Он отличался от прочих и напоминал что-то до боли знакомое. «Дай-ка», — попросил я, и Халли протянула мне второй ошейник. «И здесь такой же. Смотри». «Это же...» «Амулет вызова. Уверен на 100%. От тревоги внутри все сжалось. За нами уже идут. Думается мне, фанатики хорошо знают эти места. Бежим!» Я спрятал артефакты в большой карман штанов. «Не отставай!» И перекинулся. Похоже, здесь повсюду были заранее расставлены точки привязки для порталов, или же наши невидимки сейчас постарались. За нами пришли почти сразу. Лес осветился вспышками. Оглянувшись, увидели. Преследователи, точно горох, высыпали из порталов. Рискованно оставаться волками, но так хоть какой-то шанс оторваться. Больше не оглядываясь, мы припустили изо всех сил. Склон становился все круче, и бешеная гонка грозила закончиться плохо. Даже если нас догонят, есть риск попросту свернуть себе шею. Тут я больше переживал за Хали. Моя волчица светлой стрелой неслась слева, то взвиваясь в прыжке, то стелясь облачком тумана над землей. Прибавил ходу, обогнав ее немного. Далось мне это непросто. Уж очень быстрая и ловкая моя девочка. Слух улавливал тяжелое дыхание и топот множества лап и ног позади. И все же нам повезло, если подобное можно назвать везением. Склон внезапно закончился отвесным обрывом. Далеко внизу блестящей черной змеей извивалась река, и свет молодого месяца серебрил ее неспокойную поверхность, выдавая многочисленные пороги. «Налево!» — скомандовал я, привычно входя в роль вожака. Хали, не останавливаясь, послушно свернула, лишь задние лапы царапнули когтями по камню. Проводив краем глаза летящее в пропасть крошево, старательно заглушил лишние эмоции. «Нельзя транслировать опасения на стаю, только уверенность. Я знаю, что делать!» Заложив приличный крюк, мы снова возвращались к ручью. Если окажемся быстрыми, будет шанс сбить с толку хотя бы животных. Спуск сменился подъемом. Стало сложнее дышать. Каждый шаг отдавал в висках уколом раскаленных игл. Перед глазами плыло цветное пятно. Самочувствие резко ухудшилось, и я тряхнул головой, чтобы собраться. Не время расклеиваться. Главное — вытащить отсюда Халли. К неширокой, но бойкой речушке, в которую ниже по течению превратился уже знакомый нам ручей, вышли одновременно с Раалгаром. Отголосок страха, что испытала моя волчица, осел металлическим привкусом на языке. Здесь одними ментальными ударами не обойтись. «В воду!» — скомандовал я и, не останавливаясь, атаковал зверюгу. Волк-реликт лязгнул гигантскими клыками в опасной близости, но отличная подготовка и отточенная годами тренировок система боя в ипостаси давали шанс победить превосходящего по силам противника. Тело двигалось по отработанной траектории, не отвлекая разум, мгновенно решая, как лучше нанести удар в уязвимую точку. В нос, живот, скакательный сустав. Я вертелся вокруг юркой лаской. Кровь Раалгара пьянила, будто придавая сил. Убивать его стоит только в крайнем случае, но вот освободить от чужого влияния необходимо. Виски снова кольнуло. Инстинкты забили тревогу. Фанатики отстали, но, чую, скоро будут здесь. Впервые задумался, какая дистанция воздействия у магов крови. Еще раньше появилась контролируемая погонщиками живность. Следуя четко за Хали, на мягких лапах пронеслись три ловчих кошки. Этих никакой водой не обманешь. Правда, хороши они только на коротких дистанциях. Невыносливые. Проводив их взглядом, пожалел, что не могу, как Верт, ходить тенями. Зубы сомкнулись, прихватив ухо Раалгара. Глухое рычание волка-переростка сменилось негодующим воем. Контроль, наконец, был снят. Поднатужившись, ударил напоследок ментально и неловко шлепнулся в воду, когда оглушенный зверь, стряхнув меня и ранив, отбросил в сторону. Поднявшись на лапы, я поспешил прочь, оставив разъяренный подарок фанатикам. «Наслаждайтесь, твари!» Забыв о боли и усталости, не обращая внимания на рану, понесся дальше. Речушка быстро превратилась в полноценную горную реку, неглубокую, но бойкую. И чем дальше я бежал, тем громче становился шум падающей воды. Моя волчица обнаружилась у самого обрыва. Ей почти удалось самостоятельно разобраться с ловчими кошками. Две изрядно промокшие улепетывали в лес. Третья пыталась достать Хали когтистыми лапами. От ментального удара контроль спал, только вот теперь отделаться от безумного в ярости животного было сложно. Сосредоточившись на кошках, любимая не видела того, кто осторожно, шаг за шагом, приближался к ней со стороны. А маг крови, в свою очередь, не заметил меня, сконцентрировавшись на собственной цели, а может, и вовсе списал со счетов. Хорошо, если так. Я подошел весьма удачно, оказавшись чуть позади и сбоку. Хватанув воздуха пастью, снова ускорился, выжимая последнее из утомленного погоней тела. Ловчая кошка внезапно упала изломанной куклой. Мак крови безжалостно убрал препятствие. Хали зарычала, затем, заскулив, попятилась назад, мотая головой. Она всеми силами сопротивлялась контролю. Не сбавляя ходу, оглянулся на мгновение. Культисты приближались, выстроившись цепью. Даже животных придержали, чтобы те не мешали. Не считая трех крупных горных львов, что неслись по мою душу не иначе. Понятно, чем все закончится. У меня лишь миг, чтобы принять решение. «Вперед!» — гаркнул ментально, использовав власть вожака. Любимая вскинулась, точно сбросив тяжелый груз. В тот самый миг, когда я оттолкнулся, что есть силы, наши глаза встретились, и плескавшемуся во взгляде не по волчьи голубых глаз возмущению не было предела. «Вперед!» Я не знал жалости, спасая ее. Мак крови упал со сломанным хребтом, а светлый хвост, мелькнув над обрывом, исчез. Напрягая мускулы, лапы отсчитали прыжки. Раз и два. Земля подо мной исчезла, засвистел в ушах воздух, я упал в бархатные объятия ночи, не зная, что ждет в конце. Уже в полете настигла боль, и сознание тут же померкло, сберегая от сумасшествия разум.